Глава 5. Они друг для друга группа поддержки. Во время круглого стола с зумерами в Айове я спросил, кому они обращаются за помощью, особенно если речь идет о вопросах психического здоровья и других личных проблемах. «Друг к другу», — мгновенно ответила одна из участниц круглого стола. «Мы всегда готовы друг друга поддержать». То же самое я слышал от представителей поколения зумеров из самых разных уголков мира. Они всегда готовы выслушать друг друга и поддержать. И в хорошие времена, и, что особенно важно, в трудные. Они скорее обратятся не ко мне и не к вам, как бы сильно мы ни старались показать, что всегда готовы помочь, а к своим ровесникам и друзьям. Только зумер может по-настоящему понять, через что проходит другой человек его поколения. И для всех нас важно помнить об этом, планируя работу с этими ребятами и пытаясь им помочь. Понимание этого позволит нам увидеть свои собственные проблемы и пути их наиболее эффективного решения. Когда я устраивал арт-инсталляцию «Твоя улыбка способна изменить мир» в школе Коннектикута, одна из учениц рассказала мне, что несмотря на то, что у нее самой есть проблемы с тревожностью и приступами паники, она всегда на ночь кладет телефон рядом с собой и никогда не отключает звук на тот случай, если понадобится кому-то из друзей, которые также страдают от различных психических проблем. Спросите себя, кому я обращусь, если мне нужна будет помощь, особенно когда речь идет о вопросах психического здоровья и других личных проблемах. Почему? Спросите зумера, на кого вы всегда можете положиться, когда вам нужна помощь, и особенно если речь идет о вопросах психического здоровья и других личных проблемах. Почему?